Глаза Саске снова закрылись, а перед его внутренним взором расцвели образы зала собраний Верховного Совета Сообщества Душ. Благодаря некоторым позаимствованным у Виктора Сана разработкам, ему больше не нужно было присутствовать рядом с обработанными силой меча существами лично, чтобы демонстрировать образы, нашептывать идеи, а то и диктовать свою волю. Последнее получалось только с теми, у кого было не слишком много духовных сил, слабый характер или отсутствовало категоричное мнение. «Пора встряхнуть это болото», — промелькнула мысль в голове лейтенанта 5-го отряда Готея-13. Пассивное сканирование Кощея показало, что он действительно является богом, крайне похожим на одну знакомую волчицу, встреченную в Японии около века назад. Однако же, сколь бы они ни казались схожими в целом, огромная куча частностей не позволяла ставить их в один ряд. Древний подчиняющий не имел слабости в виде материального атрибута, каковым могла бы являться сказочная игла в яйце, да и уровень с широтой его возможностей поражали. Кощей имел запас сил примерно между лейтенантом и капитаном одного из отрядов Готея-13, не из первой тройки, но при этом не нуждался ни в заклинаниях, ни в мече, служащем дополнительным хранилищем энергии. Он обладал огромным боевым опытом, владел как рукопашным стилем, так и мастерски использовал различные инструменты вроде мечей, топоров, булав и копий, а с недавних пор упражнялся со шпагой и кинжалом. Но на первом месте в его возможностях оставалось подчинение стихии, оружия и даже собственного тела. История знала несколько случаев, когда Кощея убивали, что он сам охотно подтвердил при личной встрече. Только вот, как оказалось, мало уничтожить его тело, так как благодаря своему божественному атрибуту и полному подчинению, он словно один из святых механизмов находил новую оболочку, в роли коей выступал недавно погибший человек. Для древнего подчиняющего, чьим божественным атрибутом является бессмертие, нет никаких сложностей в том, чтобы восстановить и реанимировать тело, а затем и перестроить его под собственные нужды. Процесс это не моментальный, так что после победы над бессмертным успевали проходить годы, прежде чем он вновь заявлял о себе, тем самым запуская слухи о своей непобедимости. Как говорил сам Кощей, именно из-за этой его особенности в последние разы герои предпочитали не убивать, а запечатывать противника. Все же, находясь в искалеченной и истощенной оболочке, да еще в колодце из камня, поглощающего любые духовные частицы, даже ему выбраться непросто. О чем-то древний подчиняющий говорил открыто, на что-то намекал, об еще большем умалчивал. Виктор подозревал, что даже те данные, которые он собрал при помощи пассивного сканирования, либо неточные, либо неполные. Впрочем, находясь на месте местного реликта прошлого, Франкенштейн тоже предпринял бы все возможные меры, чтобы иметь пару-тройку секретов в рукавах. Почему бессмертный вообще рассказывал о себе хоть что-то? Ученый подозревал, что немалую роль в этом сыграло то, что долгожитель несколько ненормален, если его судить по меркам обычных смертных. С некоторой долей вероятности можно было предположить, что он хочет дать своему гостю шанс напасть и убить его, как уже делал не один раз в прошлом. Царевичи, которые разбивали яйцо со смертью Кощея, богатыри с волшебными мечами, как и хитрецы, отправлявшиеся на поиски волшебной иголки или чудодейственного артефакта, подтверждают данное предположение. Когда доктор не стал предпринимать против хозяина поместья никаких действий, на миг ему даже показалось, что старик всерьез расстроился. Хотя это могло быть просто игрой воображения, либо же игрой самого подчиняющего, за долгие сотни лет пережившего немало разнообразных событий, в том числе и становление некоторых фракций мирового уровня. Еще одной примечательной достопримечательностью 39-го царства было поселение Як. Целый клан ведьм, прародительницей которого была подчиняющая, являвшаяся знакомой Кощея, но пошедшая в развитии своих сил иным путем. Будучи дряхлой старухой, скопившей немало личной силы, пробудившей дар как у дочерей, так и у внучек, перед смертью она разделила свой дар и запечатала в младших родственниц. Ритуал же получился настолько удачным, что потомки стали повторять его из поколения в поколение, постепенно накапливая знания и мощь, что заставляло считаться с ними всех соседей. На настоящий момент в лесу Як живут почти 300 женщин разных возрастов, от маленьких девочек и до древних старух. Вопреки расхожему мнению, которое сложилось о них в людских поселениях, мальчиков они не убивали и не ели, а всего лишь подкидывали на порог дома кого-нибудь из зажиточных крестьян. Вырастая, более сильные и здоровые, чем остальные сверстники, Пробуждая свою духовную силу, они нередко становились богатырями, ну или разбойниками вроде Соловья и Тугарина Змея. Йги, которых Виктор сперва сравнивал с греческими амазонками, на деле оказались людьми довольно спокойными, пусть и ревностно охраняющими свою территорию, как и секреты своего мастерства, ведьмами в том смысле, который в это слово вкладывают европейские волшебники, они не были, да и к мать магии никакого отношения не имели. К сожалению, пообщаться с ними лично так и не удалось. Франкенштейн царевичем или героем, находящимся в поисках подвига и развлечений на все части тела, не являлся, а Альбина, с которой одна из старух о чем-то переговорила, делиться информацией отказалась. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амокательная 1. Место неизвестно. Время неизвестно. Над прибрежным портовым городом сгущались тучи, из которых ливнем лил холодный дождь. Но вопреки обыкновению люди не спешили спрятаться под крышами домов, а наоборот в панике выбегали на улицу, таща за собой детей и вещи первой необходимости. В сгущающихся словно при наступлении ночи сумерках, которым не в силах было помешать полуденное солнце, высотные многоэтажные коробки серых бетонных домов, взирающие на суетящихся у их подножий муравьев людей с холодной невозмутимостью, напоминали какие-то скалы, либо надгробные плиты. Шум дождя уже почти перекрывал крики матерей, зовущих своих потерявшихся детей, рев отцов, что словно безумные вепри прокладывали путь через человеческое море для своих семей, жалобные вскрики несчастных, что упали на землю и были тут же затоптаны. В считанные минуты дороги оказались перекрыты пробками, образованными столкнувшимися автомобилями, так что водители были вынуждены бросать свои машины и бежать, в слабой надежде спасти свои жизни. На фоне всего этого безумия, что захлестнуло считающих себя разумными и цивилизованными хозяев мира, отдельными островками спокойствия были полицейские, что, преодолевая накатывающий на них самих ужас, пытались направить толпы в стороны убежищ. Впрочем, и у их смелости были пределы, которые заканчивались вместе со страхом получить пулю в голову от агента ФБР, коим словно комиссарам во времена Второй мировой приходилось удерживать бойцов от массового дезертирства. На фоне этого хаоса, что постепенно перемещался вглубь континента, неожиданным порядком и организованностью отличалась сравнительно небольшая группа людей в цветастых, угрожающих или просто смешных костюмах, которые собирались на побережье и, разбирая высокотехнологичные браслеты, мирно делились на отряды. Здесь находились друзья и враги, завистники и кумиры, злодеи и так называемые герои, что по зову тревоги явились на поле боя, чтобы, забыв о личных распрях и собственных интересах, схватиться с общим врагом, несущим угрозу всему живому. Тех же недоумков, что решали под знаменем мира решить собственные конфликты, успокаивали совместными усилиями, нередко, навсегда. Стилизованные под драконов летательные аппараты разных размеров, зависая в воздухе и выпуская из-под брони разнокалиберные орудия, готовились начать стрельбу по крупной и крайне быстрой мишени. Наземные силы пехоты получили подкрепление в виде гуманоидных роботов, танков и броневиков. Стрелки с разнообразным оружием размещались на крышах, балконах, зависали в воздухе. Вот вдали показалась волна цунами, несущаяся на город с оглушительным ревом воды, но ей навстречу ударили лучи, сферы, снаряды и струи, обратившие тысячи тонн жидкости в лед, что был разбит снарядами, изрыгнутыми стволами корабельных орудий. Только вот не прошло и десятка секунд, как из образовавшегося месива осколков вырвалось существо, похожее на гибрид ящерицы и человека, которое в высоту достигало 90 метров. За ним тянулся след из воды, словно хвост ящерицы, преследующий своего хозяина, что, не проваливаясь, мчался по поверхности водоема, будто спринтер по беговой дорожке. Загрохотали пушки, но за те 3 секунды, которые Левиафану потребовались, чтобы добраться до берега и врезаться в сверкнувшее силовое поле, запитанное от высокотехнологичных реакторов, принципов работы коих не понимали даже их создатели, своей цели достигла лишь сотая часть снарядов. Впрочем, преграда простояла перед чудовищем всего 15 секунд, так как следующая за губителем волна имела слишком мощный напор. Едва чудовище вышло на сушу, как в него врезался 4-метровый гуманоид, похожий на гибрид дракона и человека с чешуей стального цвета. На миг показалось, что одному из злодеев города удастся удержать Левиафана на месте, чтобы стрелки смогли обрушить на свою цель самые разрушительные атаки, но тут монстр просто ударил превращенного мужчину хвостом, а затем отшвырнул небрежным движением руки, попутно сбивая летающую женщину в облегающем трико. На все это ему потребовалось едва ли больше 2 секунд, после чего началась натуральная бойня, чему не мешали даже многочисленные металлические копья и мечи, выскакивающие из земли на пути у существа. «Я уже думал, что ошибся с расчетами», — мысленно констатировал Виктор II, выходя из черного зева разрыва пространства в город, заливаемый потоками ливневого дождя. Взгляду высокого лысого мужчины, кутающегося в темно-серый плащ, предстали необычайно высокие дома из камня, стали и стекла, между которыми пролегали ровные широкие дороги из щебня, какой-то химической жижи, имеющие изначально органическое происхождение и песка. Тут и там находились самоходные повозки из металла, стекла и химического каучука, во внутреннем пространстве коих находились удобные кресла и диваны, а иногда и хозяева данных транспортных средств, тела коих имели травмы разной степени тяжести. Технологически развитый мир, достигший уровня создания искусственных двигателей, работающих на неком горючем топливе, несмотря на отвратительную погоду, имеющую явное рукотворное происхождение, о чем сигнализировали встроенные в мозг миниит, Франкенштейн чувствовал необычайное воодушевление от осознания, что первый же мир, обнаруженный во время путешествия через междумирие, преподнес столько интересных предметов для изучения. В конце концов, что может быть увлекательнее для ученого, который самостоятельно создал целую школу магии, нежели изучение плодов чужих достижений? А ведь в этом мире могли быть те, кто, если не превосходили его в знаниях на голову, то хотя бы не уступали в эрудированности и скорости мышления, а после модификации мозга, даже шинигами в этом значительно уступали, пусть и не имели физических ограничений к анализу информации. Раздавшийся с одного из концов улицы оглушительный грохот заставил доктора отвлечься от попыток сенсорного изучения всего вокруг, чтобы увидеть гуманоидную фигуру монстра, за которым двигалась закрученная спиральной стрелой вода, затягивающая в себя металлические повозки, тела живых существ, иной мусор, перемалываемый в равномерную массу осколков и жижи. Ускоренное сознание позволило во всех подробностях увидеть существо, двигающееся на огромной для обычного человека скорости, попутно проанализировав его. «Этот мир перестал мне нравиться», — мысленно заявил Виктор, получивший первые отчеты от аналитических ИТ, что побудило тут же начать планировать способы бегства. Даже с архидемонами без подготовки поля боя Франкенштейн знал, как бороться, пусть и не рассчитывал на легкую победу, но, в данном случае враг был вне его весовой категории, примерно как слон, для которого не противник маленькая тявкающая собачка. Нет, теоретически ученый мог ему навредить и даже убить, если слон будет стоять на месте и позволит себя загрызть, либо воткнуть копье в глаз, но рассчитывать на подобную вежливость со стороны представителя кристаллической формы жизни, являющегося дальним родственником ИТ, специализирующихся на управлении водой при помощи вибраций неизвестного происхождения, было слишком наивно. В дополнение же ко всему, вероятный противник даже на первый взгляд не использовал и десятой части своих истинных возможностей, но даже так умудрялся разрушать несущие стены домов будто бумагу. Зона воздействия захвачена. Активация. Чудовище было уже в десятке метров от доктора, когда пространство между ними просто провалилось в пустоту междумирья, утягивая за собой замешкавшегося на долю секунды кристаллоида. Тут же вспыхнули рунные круги, а в пространство выплеснулся капитанский запас позитивных духовных частиц, что стимулировало прореху быстро закрыться. Операция успешно завершена. Объект кристаллическая форма жизни был выброшен в разделяющие миры пространство, представив себе встречу неизвестного врага, а друзьями они теперь точно не станут, и дракона мечты, ученый пожелал древнему ящеру приятного аппетита. Вода, которая не провалилась в пространственную дыру, натолкнувшись на духовный щит отрицания, разбилась словно о волнорез и прошла дальше, затапливая улицу и снося еще целые малые постройки и самоходные кареты. Впрочем, после потери поддерживающей ее силы, жидкость начала успокаиваться и даже дождь заметно ослаб, превращаясь из тропического ливня в обычную непогоду средней полосы. Рядом с желтоватым щитом, который доктор не спешил деактивировать, с неба упала женщина, вскрывающая лицо маски, начавшая что-то говорить требовательным тоном. Следом за ней явились другие люди, разодетые в причудливые наряды, одни из которых восклицали некие фразы, другие недоверчиво оглядывались, третьи злились, ну а четвертые хлопали друг друга по плечам, смеялись, прыгали на месте и показывали человеку под силовым полем поднятые вверх большие пальцы. Язык похож на один из диалектов британского. Совпадение по звучанию – 32%. Расшифровка. Завершено. Стоило промелькнуть в голове последние мысли отсчету, как речь женщины из непонятной тарабарщины стала чем-то более или менее вменяемым. Повторяю в последний раз. Кто вы и что с Левиафаном? Не сильно надеясь на ответ, раздраженно осведомилась незнакомка. Доктор Виктор Франкенштейн, вежливо произнес ученый, продолжая поддерживать щит и попутно обследуя людей вокруг. А вы, фройлин, так ты все же умеешь говорить, пробурчала собеседница так, чтобы доктор ее не услышал. Я Александрия, член триумвирата СКП. Вы, немец, что произошло с Левиафаном? Почему вы без маски? Прошу меня простить, Александрия, подняв руку к лицу, Виктор создал иллюзию маски чумного доктора с привычными ему очками, что со стороны должно было выглядеть так, будто бы она вытекла из ладони. Что есть Левиафан? Любопытные аугментации в коре головного мозга. По всей видимости, именно они являются биологическими устройствами связи с некой системой, проецирующей на людей некие эффекты. Очень похожи на маид, работающие в связке с внесистемным магическим языком. Правда, либо местные люди пошли по пути узкой специализации, либо создатель данных надстроек осознанно ограничил функциональность. Иными причинами трудно объяснить нынешние действия этих мужчин и женщин. Возможно ли, что это была лишь тренировка, в которую я вмешался и сломал тренажер? Это было бы неловко, изображая из себя вежливого, но не слишком умного индивида, Франкенштейн продолжил вытягивать информацию из все более злящейся женщины, в то время как вокруг них начинался стихийный карнавал с фейерверками, танцами, мордобоем и прочими атрибутами веселья, для которого некоторые деятели ограбили несколько уцелевших магазинов. Во всем мире бушевал праздник. День, когда человечество одолело одного из трех губителей, был приурочен к международному торжеству, во время которого, как когда-то во время Олимпийских игр, должны были заканчиваться все конфликты. Кто-то выражал свою радость, пуская салюты. Кто-то плакал навзрыд, другие танцевали до раннего утра и водили хороводы вокруг бочек с горящими покрышками. «Мы в глубокой жопе», — заявила Александрия, ворвавшись в комнату отдыха тайной организации по спасению человечества, носящей название «Котел». «Добей нас отличными новостями», — тяжело вздохнула доктор Мама, являющаяся тучной чернокожей женщиной в белом халате. «Нацисты обвиняют СКП в похищении чистокровного арийца Виктора Франкенштейна», героически спасшего один из городов США, выступив один на один против Левиафана и одержав сокрушительную победу, глава службы контроля Параугроз упала на свободный диван, сбросила шлем и, зарывшись пальцами в густые волосы, тяжело застонала. «Нас обвиняют в том, что мы забрали раненого героя с поля боя, куда он явился даже без маски, и теперь удерживаем против его воли, чтобы заставить работать на Америку. И это на фоне того, что президент требует предоставить спасителя человечества для его награждения высшими воинскими наградами стран Большой Пятерки. Как мы вообще умудрились его упустить?» Всплеснул руками герой номер один, разрывающийся между радостью от победы над чудовищем, завистью от того, что победил не он, и радостью, вызванной бегством так называемого спасителя. «Нужно предоставить им героя», заявила женщина в деловом костюме и шляпе-котелке. «Пусть люди радуются. А во время нападения следующего губителя, он погибнет. Тем самым будут спровоцированы новые триггеры, что приблизит нас к цели». Совет тайных кукловодов принял решение, в то время как Виктор Франкенштейн, после прибытия на базу котла, где должны были произойти переговоры об его вступлении в организацию, обнаруживший при помощи своей сенсорики останки существа, для коего Левиафан был не более чем тявкающей шавкой, поспешно покидал обреченный мир. Он никогда не считал себя героем и умел сопоставлять силы, а потому решил не вмешиваться в историю народа, добровольно заигрывающего с сущностями, что даже после своей гибели оставались смертельно опасными. Примечание к части. Всем добра и здоровья, военноходительное. Примечание к части. Поздравляю всех, кого положено поздравлять, и тех, кому еще только предстоит получать поздравления. Счастья, здоровья, успехов. Ура, ура, ура! Западный фронт Великой Народной Республики. 1815. Сидя на наклонной броне колесного танка, в высоту достигающего 4 метров, раскрашенного в зеленые, коричневые и черные пятна, закутанная в плотную черную одежду Джун, крутила в руках батончик гематогена. На серой упаковке из грубой толстой бумаги, пропитанной специальным составом, отталкивающим влагу, крупными красными буквами было написано: «Энергетическая батарея со вкусом лесных ягод». Опять не повезло. Все запасы с мясной начинкой со специями разобрали в первые часы, подумала про себя молодо выглядящая девушка невысокого роста, с пышными бедрами и небольшой грудью, голову которой скрывала черная маска с круглыми красными линзами на месте глазниц. Тонкие кожаные перчатки совершенно не мешали чувствительности рук, так что вампирша легко и быстро подцепила край бумажной обвертки, чтобы развернуть его и одарить почти ненавидящим взглядом батарейку, как подшучивали над гематогеном люди. Удерживая еду в пальцах правой кисти, левой рукой она закатала низ маски, оголяя подбородок с белой кожей, пухлые розовые губы и кончики похожих на иглы клыков, которые показались из открытого для укуса рта. Внезапно Джун замерла и принюхалась, затем осмотрела заросли, в которых были спрятаны ее машина, а также еще почти два десятка колесных танков. На первый взгляд все было спокойно, но почти за год наступления, что то ускорялось, то стопорилось по самым разнообразным причинам. Даже самый бестолковый новобранец учился обращать внимание на любые мелочи, либо умирал в когтях и клыках местной нелюди. В конце концов, именно нежелание пропустить внезапную атаку и стало причиной, побудившей вампиршу отдыхать на броне, а не земле. Замахнувшись правой рукой, девушка метнула гематоген в заросли лиственного кустарника, откуда вскоре донеслось довольное урчание, а затем и чавканье. Спустя же 2 минуты под тень крон высоких деревьев вышел низкорослый мужчина с вытянутым лицом, острыми ушами и зубастой ухмылкой. Его внешность можно было описать словами «мерзкий тип» и «коротышка метр в прыжке», на что тот совершенно не обижался. «Весьма признателен, госпожа Джун», сложив руки в жесте уважения, разведчик низко поклонился и елейным голосом спросил: «Чем этот скромный крыс может угодить прекрасной даме?» «Оденься», — коротко бросила девушка, а затем швырнула в собеседника узелок с вещами. «Ты что-нибудь разузнал?» Близко к лагерю подобраться не смог. Витязи взяли с собой 2 дюжины баюнов. Крыс в облике низкорослого человека поморщился. Мерзкие твари едва тревогу не подняли. Однако же удалось увидеть, что к нам идут минимум 2 сотни пеших, разделившихся на группы по 20. Похоже на людей, но, хе-хе-хе, мы тоже, вроде как, люди. «Ты уж точно человек», — мысленно скривилась Джун, в очередной раз вопросив у кровавого бога, зачем он даровал крысам разум, способность превращаться и плодиться на зависть всем кроликам. Создатель остался глух к вопросам, как и всегда: «Когда они будут у крепости?» Решила не отвлекаться на сторонние мысли девушка, достав из кармана еще один батончик, с которого сорвала обвертку единым порывистым движением, чтобы тут же откусить почти треть, ощущая, как живительная жизненная энергия распространяется по организму. «К закату подойдут», — почесал ухо Шу. «Я быстро бежал. 2 сотни, плюс к тем 3, что уже скрылись за стенами, это уже 1500. Придется вызывать авиацию и артиллерию. Сами мы там кровью умоемся, в основном, своей». Звать подмогу Джун не хотелось, но терять подчиненных и технику она любила еще меньше, чем насмешки драконидов, которые обычно и пребывали на летающих кораблях в качестве десанта. Плавным движением поднявшись на ноги, сунув сложенную бумажку в карман, Джун подошла к плоской башне, похожей на необычный пень с торчащими из него ветками стволами, и постучала по крышке люка. Вскоре внутри щелкнул запор, и из открывшегося отверстия показалась взлохмаченная макушка еще одной крысы, на этот раз женщины, которая уставилась на вампиршу преданным взором красных глазок. «Чтоб тому умнику, который придумал собирать экипажи танков из наиболее подходящих по росту нелюдей, до конца жизни крысы в эротических кошмарах снились», — подумала про себя командир танковой группы, ничем не выдавая своих эмоций, в чем ей помогали и природное хладнокровие, и глухая одежда, в то же время передавая приказ пилоту бронемашины. Солнечный диск медленно и будто бы неохотно полз к горизонту, стремясь скрыться за вершинами деревьев, подступающих к нависающему над болотистой равниной утесу, расширенному и укрепленному магами земли. На широкой каменной площадке, поверхность коей была выровнена едва ли не по линейке, да еще с помощью специальных инженерных инструментов, чтобы не было наклонов ни в одну из сторон, по периметру была возведена монолитная стена с вплавленными защитными артефактами, увеличивающими прочность и генерирующими отталкивающее поле. Единственной слабой точкой заставы были металлические ворота в задней стене, к легко и подходила широкая ровная дорога, состоящая из расплавленной и разглаженной в полотно почерневшей земли. Внутри защитного периметра, дополненного невысокими наблюдательными башнями, стоящими каждые 50 метров, прижимаясь друг к другу боками, стояли каменные же здания в 2-3 этажа, где располагались казармы, склады, столовая, госпиталь. На плоских крышах же, в очерченных квадратами секциях, стояли летательные аппараты, похожие на черные бочки, опирающиеся на 4 подпорки, на верхушках коих красовались металлические горизонтальные кресты, соединенные с основной конструкцией толстой трубой. На этой заставе служили в основном люди, причем из числа тех, кто даже в дальнем родстве не состоит с представителями нечеловеческих рас. Здесь же была наиболее высокая концентрация некроголимов пятого поколения, представляющих из себя сплавленных с металлом некрохимер, совмещающих в своем облике как человеческие, так и звериные черты. Прибытие очередного небесного кристаллета, как прозвали бочки, постепенно вытесняющие гвозди, не вызвало особого ажиотажа. Оператор ближней связи переговорил с пилотом и направил машину на одну из посадочных площадок, где уже выстроился почетный караул и куда начали подтягиваться механические воины с волчьими головами, человеческим торсом и ногами, похожими на лапы ездовых ящеров. Передняя поверхность черного металлического цилиндра медленно опустилась, превращаясь в настоящую лестницу, а по ней быстро сбежали двое волков, находящихся в полутрансформе, из-за чего их красно-золотая униформа смотрелась несколько комично, да и дергающиеся из стороны в сторону хвосты, высовывающиеся из-под края мундиров, серьезности не добавляли. Впрочем, когда на верхней ступеньке появилась невысокая черноволосая женщина, коротко остриженная и одетая в зелено-золотой костюм, высокие черные сапоги и перчатки, смеяться расхотелось всем и сразу. «Госпожа Бифонг, словами не передать того, как я счастлив вас лицезреть», — поприветствовал вышестоящую особу комендант заставы, коим являлся наголобритый мужчина средних лет в красном мундире. «Взаимно, Лючен», — слегка кивнула драконитка, являющаяся одним из сильнейших магов Земли, холодным взглядом золотых глаз окидывая встречающую делегацию. «Ваши покои подготовлены. Прикажете доставить туда ужин, или же предпочтете сперва ознакомиться с делами?» Человек, вышедший из не самой влиятельной семьи потомственных военных, нервничал перед женщиной, вышедшей из рода влиятельных торговцев, но силой доказавшей свое право на трансформацию в существо более высокого порядка. Почти простолюдину для этого требовалось совершить нечто действительно впечатляющее, либо же записаться в десант, где смертность была одной из самых высоких, невзирая ни на что. «Сегодня я здесь не ради инспекции», — отрицательно отозвалась Бифонг, на секунду прикрыв глаза, чтобы затем вновь вернуть внимание собеседнику. Похоже, что Российская империя наконец поняла, что участвует в войне уже не первый год, а потому их царь отправил в 39-е царство свои войска. «Мы же и без того слишком надолго здесь задержались. Никто не мог знать, что в здешних болотах и лесах обитает столько разнообразной нелюди», — стараясь заполнить паузу, произнес Лючен. Это заявление даже было правдой. После первых успехов, когда ударные армии под знаменами 4 уже несуществующих государств вторглись на территорию 39-го царства, на 0,7 состоящего из болот и лесов, чередующихся горами и оврагами, генералам и их штабным офицерам пришлось решать множество непривычных проблем, вроде отсутствия центров командования и городов, по которым можно наносить удары. И если сперва к этому относились как к чему-то незначительному, то чем дальше продвигались республиканцы, тем сложнее становилось организовывать тыловую деятельность. В какой-то момент дошло до того, что еду, вооружение и оборудование доставляли на дирижаблях, так как дороги поглощала трясина, делая их совершенно непроходимыми. А сколько механизированных сил было потеряно в стычках с упырями, утопленниками и другой безобидной нежитью. И ведь все они отлично прятались, могли месяцами лежать на дне водоемов или под землей, чтобы затем выбраться на воздух и напасть всей толпой. Отряды землероек и водомерок с ног сбились, выискивая схроны. Комендант, вспомнив, как его собственную заставу атаковала неутомимая, бесстрашная, живучая масса западных чудовищ, которые почти не горели в огне, переживали попадание молний, игнорировали получаемые травмы, непроизвольно вздрогнул. Ему долго снились челюсти, лязгающие клыками перед лицом. На фоне не слишком умных, но многочисленных и неутомимых умертвий, которые до сих пор время от времени нападали на колонны с грузами и патрули, более хитрые, но при этом полноценно живые перевертыши-медведи, волки, лисы были не столь опасны. В конце концов в ВНР жило немало нелюдей, обладающих схожими, а то и почти аналогичными чертами. «Я прибыла за вашим некромантом», — заявила Бифонг, отходя от своего кристаллета, никак не реагируя на пару охранников, что пристроились за правым и левым плечами. «Вы его забираете?» Мужчина, занявший место слева от гости, направившийся к спуску с крыши административного здания, не знал, огорчаться или радоваться. «Вы ведь понимаете, что у нас 2/3 войск – некроголемы. Причем эти некроголемы из 5-го поколения. Кто их будет обслуживать в случае поломки? Мне приказано доставить Таакана в генеральный штаб ударного корпуса огня», – отчеканила драконитка, у которой от раздражения кожа начала грубеть и покрываться чешуйками, с чем она смогла справиться после нескольких секунд концентрации. «Впрочем, могу вас обрадовать тем, что сюда будет направлен штат некротехников 2-го ранга, чтобы на базе вашей заставы организовать ремонтный цех». Дальнейший разговор не клеился, так как Лючен более не рисковал вызвать недовольство высокой начальницы, а Бифонг чувствовала смущение из-за вспышки эмоций. Нельзя сказать, что она так уж сильно разозлилась. Просто для ее трансформации использовали субстанцию, прошедшую некоторые модификации. Это позволит вам проще переходить в боевую форму. Платой за это будут маленькие неудобства, вынуждающие лучше контролировать себя в повседневной жизни, мысленно передразнила ученых женщина, которая едва не убила собственного ухажера на первом свидании, о продолжении отношений после такого и речи не шло. Тем временем процессия спустилась в подвальные помещения, расположенные внутри утеса. Здесь находились морозильные камеры, склады продуктов, некоторых алхимических веществ, ну и, конечно же, лаборатория потомка рода некромантов, удерживающих лидирующие позиции в Народной Республике даже после того, как непонятно где утилизировали большую часть некроголемов из личной гвардии. Хотя, благодаря связям с разведкой и общению с нелюдями, Бифонг имела информацию о том, куда именно могли пропасть сотни тысяч неживых воинов, что могли быть крайне полезны здесь и сейчас. Пусть они и были старьем, но гонять упырей по лесам и болотам смогли бы, недовольно подумала женщина, мысленно задающаяся вопросом о том, смогла бы она сама отказаться от возможности поучаствовать в рейде на мир демонов, вампиры, крысы, да и многие из старых драконидов, не говоря уже о ряде истинных нелюдей, с восторгом восприняли бы эту идею, пусть и по разным причинам. «Что нужно?» – грубо спросил худой высокий мужчина в черном балахоне, стоящий в освещенной молниевыми батареями комнате, склонившись над столом с очередной некрохимерой, но на этот раз с подобием птичьей головы, крыльями и птичьими лапками вместо нормальных ног. «Я же предупреждал, чтобы меня не беспокоили бескрайние нужды. Под крайней нуждой я имею в виду штурм превосходящих сил западных дикарей, либо явление главнокомандующего Джая. Хотя нет, Джая как-нибудь подождал бы, пока я закончу». «Вот наглец», с долей раздражения и капли восхищения подумала драконитка, отметив, как необычно двигаются руки некроманта, в личном деле которого написано, что он заменил свои конечности на более совершенные аналоги. «Меня зовут Тов Бифонг, мастер Кантая», все же постаралась сохранить невозмутимость в голосе офицер республики. «Мне приказано доставить вас в генеральный штаб армии огня. Не будь вы женщиной, сказал бы я, где вижу эти приказы», процедил собеседник, наконец-то разгибаясь и разворачиваясь к драконитке, чтобы продемонстрировать белую маску чумного доктора и очки с выщелкивающимися сменными стеклами. «Я говорил раньше и повторю вновь. Мне не интересно собирать однотипных болванчиков, которых могут штамповать ваши автоматические заводы. Я все еще не покинул ряды армии только из-за того, что здесь мне поставляют новые материалы для исследований. Мне плевать», — рыкнула Бифонг, наконец выходя из себя, отчего вздрогнул пол и задрожали все металлические предметы в помещении. «Мне плевать на то, кем ты себя возомнил». Договорить женщина не смогла, так как в этот момент ощутила давление на саму душу, из-за которого ее ноги подогнулись, заставляя упасть на колени и упереться руками в пол. Двое телохранителей вовсе потеряли сознание, а комендант спрятался в коридоре, не желая влезать в разборки между монстрами, каждый из коих раздавит его и не заметит. «А теперь послушай меня, ящерка-недоделок», подойдя к собеседнице, некромант присел на корточки, демонстрируя наличие дополнительного сустава в ногах, схватил короткие черные волосы и заставил их владелицу посмотреть в стекла своих очков. «Я видел богов, я видел демонов, равных богам, я видел, как человек убивал их, понимаешь, я видел существ, на фоне которых являюсь насекомым, совершенные механизмы, что сами способны сравниться с богами, и ты смеешь угрожать мне, думаешь, что меня пугает наказание, отлучение от рода, смерть, ха-ха-ха, единственное, что действительно пугает меня, это стагнация и деградация разума, а именно к этому и ведет ваше бесконечное повторение одних и тех же решений, действий, изобретений, и если ты хочешь, чтобы я отправился с тобой куда-либо, то сперва придумай причину поинтереснее, чем приказ какого-то генерала. А сейчас я отключу подавители, ты, а вместе с тобой и эти собаки, как хорошие домашние зверьки, будете ждать, пока человек не закончит работу. Понятно? Не дожидаясь ответа, мужчина вернулся в вертикальное положение, развернулся ко входу спиной и вернулся к столу. Давление исчезло, но Би Фонг еще около минуты стояла на коленях, при этом борясь с желанием вбить чародею его высокомерие в самую глотку. Генеральный штаб планирует нападение на поместье Кощея. Справившись с эмоциями и вернувшись в подобающее положение, холодно объявила женщина. Некоторое время некромант молчал, и когда уже драконитка решила, что не угадала с наживкой, коротко ответил, убедила. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Замерзательное. 39-е царство. 1816. Огоньку. «Поручик?» – спросил мужчина в заячьем тулупе, стоящий на краю лагеря царской армии Александра I, хмурым взглядом всматриваясь в ночную темноту за периметром. «Не откажусь, господин штабс-капитан», – отозвался высокий коренастый мужчина в зимнем мундире, лицо коего украшали подкрученные на кончиках усы. «Давай без чинов, Петр», – попросил старший офицер, доставая из кармана тулупа кисет с табаком. «Не на параде сейчас, как скажете, Сергей Иванович». Достав на свет луны и звезд трубку, Ржевский протянул руку за табаком и, почувствовав в ладони приятную тяжесть, слегка улыбнулся. «Завтра с утра опять марш». «Да», — хмыкнул немолодой собеседник, делая глубокую затяжку. «Только вот не спится мне, колени ноют, а это всегда не к добру было. Коли так, то тогда надобно нам усилить охрану», — заметил поручик, подставляя свою трубку под протянутое огниво. «Благодарствую. Сделано уже», — хмыкнул штабс-капитан, после чего скривился. «Союзнички дополнительное охранение организовали. Мышь не прошмыгнет, а крыса?» — Ржевский с намеком выгнул брови. «Эти твари поумнее мышей будут, да и поопаснее. Я котов еще час назад растолкал», — поделился со старым знакомым старший офицер. «Они, конечно же, ворчали, но приказ, для всех приказ, но все равно волнуетесь, Сергей Иванович», — сделав новую затяжку, уточнил очевидный поручик. «Примета не отпускает», — нахмурился собеседник. «Вот и жду, что что-нибудь случится. А я тут давеча анекдот про приметы услышал», — откашлившись в кулак, Ржевский заговорил голосом сказителя. «Отправились как-то на рыбалку отец и сын, взявшие с собой хлеба и червяков огородных. Первый день рыбачит. Отец целое ведро наловил, а сын — три тощих рыбки из воды выудил. Второй день — то же самое. На третий день сын спрашивает. «Батя, раскрой свой секрет, как ты столько рыбы поймать умудряешься?» Отец ему и отвечает. «Если у тебя утром хер на левый бок лежит, надо использовать хлеб, а если на правый — червя». Сын маковку почесал и спрашивает. «А если не лежит?» Отец на него смотрит и говорит. «А если не лежит, уволень, то не рыбалкой заниматься надо». «Хех», — усмехнулся штабс-капитан. «Вечно ты со своими шуточками». В этот момент далеко впереди в небе замерцали яркие звезды, градом начавшие падать на землю. Спустя какие-то секунды до ушей мужчин донесся приглушенный грохот взрывов, что тут же сдуло с лиц любые намеки на веселье. Боевая тревога. Словно только и ждали этого сигнала, из темноты метнулись десятки размытых теней, на пути у которых встали упыри, поднявшиеся из свежих сугробов. Разрядами молнии и языками пламени вспыхнули короткие мечи в руках у азиатских вампиров, громыхнули револьверы, вскинутые штабс-капитаном и поручиком, которые поспешили отступить к рядам палаток, из коих уже выбегали на ходу накидывающие мундиры солдаты, вооруженные электромагнитными винтовками. Град освещенных серебряных пуль обрушился на нападающих, со свистом разрезая воздух и отбрасывая легкие тела назад. Некоторым кровососам не повезло настолько, что их разорвало на куски, от которых к небу тут же устремились столбы едкого дыма. А вот другим их сородичам улыбалась удача. Ворвавшись в нестройные ряды людей, они словно живые мясорубки прошлись по лагерю, оставляя за собой отрубленные конечности, трупы и раненых бойцов. Лишь когда в схватку вступили Квинси, эту атаку удалось остановить, а затем и отбросить оставшихся противников к периметру, где догорали останки павших первыми упырей. Из-за суеты на земле и позднего времени суток русские не сразу заметили тени дирижаблей, скользящих по воздуху словно безмолвные грозовые тучи. Волшебники, на плечи коих ложилось создание барьеров, едва успели занять места выбывших соратников, прежде чем огненные кометы разбились о первый слой полупрозрачной пленки, заставляя ее пойти волнами и лопнуть будто мыльный пузырь. Следом за этим в землю стали бить молнии, генерируемые скрытыми под керамической броней стихийными ид. В этот самый момент от бортов дирижаблей отделились кристаллеты, начавшие разлетаться над лагерем. Они сбрасывали взрывающиеся цилиндры, снаряженные в разрывающиеся рубашки изгнутых гвоздей, выстреливали шаровыми молниями в скопления людей, поливали струями огня шатры и палатки. Впрочем, безнаказанно им действовать не удавалось. С гулом выпускали из своих стволов снаряды электромагнитные рельсовые пушки, одним-двумя попаданиями проламывающие броню летательных аппаратов, что пусть и превосходили гвозди прочностью, огневой мощью и вместимостью, но заметно уступали маневренностью. Прекратившие поддерживать уже бесполезные щиты волшебники, в порыве чувств превзошедшие собственные пределы духовных сил, за счет жизненной энергии, создали потоки яростного адского пламени, что вытянулось змеями с распахнутыми пастями, вгрызшимися в корпуса кораблей и носителей. Крайне неохотно суда начали гореть, а с их бортов градом посыпались готовые к бою дракониды, вооруженные короткими молниевыми жезлами, огненными мечами, иными средствами нанесения вреда. Схватка в лагере закипела с удвоенной силой. Похожие на звезды снаряды падали на землю, разбрасывая куски почвы на десятки метров и оставляя оплавленные воронки, тут же начинающие заполняться грязной водой. Обстрел велся из-за пределов видимости, так что обычные одаренные не могли на него ответить, а нечисть была вынуждена сидеть в не слишком надежных укрытиях, ожидая приказов от командования. Под прикрытием обстрела звездопадом, танковые войска ВНР, ну или же ВАР, Великой Азиатской Республики, как ее стали называть европейцы, начали сближаться с позициями защитников 39-го королевства, готовясь смять их ряды собственной броней, раздавить колесами и сжечь магическим огнем. Их сопровождали бегущие по земле, либо летящие на распахнутых крыльях некроголемы модели Гаргульи, являющиеся изделиями 5-го поколения, настолько же превосходящего в силе, скорости и прочности своих предшественников, насколько они превосходили первые творения Виктора Франкенштейна. Кощей, облаченный в черный доспех с кирасой, на которой были изображены золотые ребра, с легкой ироничной улыбкой на губах наблюдал за надвигающейся на него ордой. Впервые за сотни лет в его крови кипел азарт, позволяющий скинуть пелену скуки и равнодушия почти ко всему. Какие надежды были на юного Витю? Маг, прошедший через ад словно один из первых детей Творца, создавший собственный магический язык, который совершенно не контролируется пантеонами, если бы захотел на меня напасть, то мог бы и достичь успеха. Раз, два, а то и три раза. Как жаль, что он не решил напасть первым. Ну а я, кем бы я был, если бы нарушил законы гостеприимства? Положив правую ладонь на рукоять меча, притороченного к левому боку, древний подчиняющий, сумевший обрести божественность, холодно сверкнул глазами. Бесконечно долгий миг ничего не происходило, а затем в области радиусом в километр начало стремительно холодать. Не люди, почуявшие опасности, понимающие, что один из владителей 39-го царства не намерен сдерживаться, бросая все, кинулись прочь. И пусть они были готовы умереть, схлестнувшись с превосходящим врагом, но репутация человека, удостоенного войти в славянский пантеон, а затем и изгнанного из него, вселяла в сердца ужас куда более сильный, чем сотни тысяч железных мертвецов. А тем временем кожа Кощея побелела, губы посинели, глаза засияли тусклым голубым светом, а на голове стали развиваться седые волосы, колышущиеся на неощутимом ветру. Его сила, ранее ощущаемая как нечто среднее между лейтенантом и капитаном Готея-13, без видимых эффектов возросла, демонстрируя уровень сильнейших капитанов сообщества душ с высвобожденными мечами. Хо-хо-хо. Взмахнув свободной рукой, магик поднял метель, ударившую по некроголемам и танкам потоками снега. И вы думаете, что эти куклы смогут меня остановить. Мужчина говорил негромко, но эти его слова проникали во все уголки поля боя и вырывались далеко за пределы изувеченной сражениями земли. А в это время горгульи начали падать с неба на землю, более не в силах взмахивать крыльями, а их наземные сородичи все замедлялись и замедлялись до тех пор, пока полностью не остановились. Некоторое время колесные танки, отчаянно ревя двигателями, еще пытались преодолеть последние сотни метров, но и они глохли один за другим, оставляя свои экипажи замерзать внутри бронированных коробок. Вскоре тишину не нарушало ничто, кроме ветра, поднимающего тучи белых снежинок в воздух, но затем и он утих, оставив после себя девственно чистое полотно, скрывшее под собой изуродованную землю. Аха, ха, ха, ха, нечеловеческим, насквозь искусственным смехом рассмеялся бессмертный, в пределах ауры коего даже сама духовная энергия будто бы замерзала. Где вы все, великие герои? Неужели это все, на что Великая Республика способна? Вновь заработавшие звездопады попытались накрыть существо слаженным залпом, совокупной мощности коего хватило бы для того, чтобы сравнять с землей иную гору, но яркие снаряды сперва потускнели, а затем и вовсе обратились в блеклые белые сферы, что упали в снег, подняв столбики из снежинок, либо разбились от столкновения с чем-то более твердым. Сам Кощей вовсе не обратил на это внимания, продолжая сияющим взглядом смотреть на легионы, обращенные в ледяные скульптуры. И пусть некроголемы не были способны демонстрировать эмоций, но вот члены экипажей танков, прежде чем навсегда замереть внутри бронетехники, обратившейся ловушкой, испытали весь спектр ужаса и отчаяния. Бессмертие. Немногие задумывались о том, что же это на самом деле. Большинство людей и нелюдей, называя имя Кощея, представляли его как некое неубиваемое существо, способное жить вечно. Только вот истинное бессмертие не было вечной жизнью, а оставалось лишь отсутствием смерти, как и жизни в целом. В свое время молодому богу пришлось потратить уйму усилий, чтобы вернуть себе человеческий облик, а свой атрибут он и вовсе подчинял столетиями. Тем ценнее моменты схватки на пределе возможностей, когда нет причин сдерживаться, а враг способен не только пережить воздействие ауры, но и может ранить, промелькнуло в голове у старика. Прозвучал глухой треск, доносящийся будто через вату, после чего многие тела некроголимов, все еще остававшихся на ногах, начали трескаться, падать и разбиваться на куски, будто бы они состояли не из металла. Впрочем, если бы танки были менее устойчивыми, их могла постичь та же судьба. Возможно, если бы бессмертный знал, что в Хуекамунда обитает Верховный Пустой, чья сила строго противоположна его собственной, то сейчас он бы уже не находился в 39-м царстве. Но к несчастью Вейнер, он не знал о столь любопытном минусе, как и король мира под вечной луной не утруждал себя поисками скрывающегося в глухом углу чародея. Все же решились, удовлетворенно хмыкнул исхудавший мужчина, легким движением руки извлекая из ножен матово-черное волнистое лезвие двуручного меча. «Ну что же, поборемся!» Эхом ему был оглушительный рев, после чего в поле прямой видимости появился крупный красный драконит, облаченный в кожаный нагрудник и штаны, превратившиеся в некое подобие шорт. Следом за ним летели еще 12 сородичей, половина из коих дышала огнем, а вторая половина защищала себя при помощи льда. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Приговаривательное. Сообщество душ. 1820. В зале совета 48 царил полумрак, разгоняемый лишь столбом света, который падал на сцену, находящуюся в полукруге амфитеатра. Представители кланов духов, правящих миром мертвых уже не первую тысячу лет, сидели за поднятыми прямоугольными щитами, на которых были изображены цифры порядка вступления в данную организацию, а их лица скрывались за безликими масками с прорезями для глаз. Внеочередное заседание совета объявляю открытым, объявил седобородый старец, одетый в свободные светлые одежды, стоящий за полукруглой тумбой на сцене. На повестке дня сегодня несколько вопросов. Во-первых, мы должны принять решение о вмешательстве в войну в мире живых, которая уже привела ко множеству насильственных смертей, что вызвало резкий рост численности пустых, а также к увеличению количества появлений гаргант. Во-вторых, божественными пантеонами Азии, Европы и Америки была составлена просьба к действующему королю душ о том, чтобы он воспользовался административными возможностями, а также силой распределителя душ, для восстановления порушенного статута секретности. В-третьих, в случае удовлетворения просьбы пантеонов, Нам следует принять меры по предотвращению нового обрушения статута секретности. В-четвертых, ГТ-13 запрашивает разрешение на инициацию временных шинигами для обеспечения безопасности мира живых от прорывов пустых. Это недопустимо. Раздался выкрик из-за щита с номером 37. Всем нам известно, что душа, прошедшая через процесс с принудительной шинигамики еще при жизни человека, получает травму, что приводит к сумасшествию и потере личности. Вы же не хотите из-за сиюминутной выгоды получить толпу сильных, одержимых навязчивыми идеями, а то и безумных монстров. И это я еще не говорю о том, что подобные души в 70% случаев при перерождении лишаются всего накопленного потенциала, из-за чего могут стать разве что мелкими животными, а то и того хуже. А что ты предлагаешь? Раздался голос пожилой женщины из-за щита с номером 12. Позволить минусам резвиться в мире живых, как у себя дома, шинигами попросту не хватает для того, чтобы контролировать всю территорию, при этом не оголяя собственные тылы. Или ты хочешь, чтобы мы оставили Сириэти без охраны? Тогда не удивляйся, если город сожгут бандиты, разорят духовные звери, либо оккупируют те же пустые, подчиняющиеся какому-нибудь вастерлорду. К порядку, председатель усилил свой голос, надавив на совет волной духовной силы. Есть ли у кого-нибудь альтернативные предложения решения этой проблемы? У меня есть несколько идей, прошелестел голос совсем древнего старика из-за щита с цифрой 4. Когда ГТ-13 еще только создавался и был слишком малочисленным, у нас не имелось особых ресурсов. Впрочем, минусов тогда тоже было меньше. Ближе к теме, советник, поторопил коллегу председатель. Пусть время в сообществе душ течет быстрее мира живых, но это не столь критичная величина, чтобы позволять себе затягивать принятие решений. ХММ, недовольно изрек один из старейших духов совета. Тогда слушайте и не перебивайте. Во-первых, мы должны отправить требования пантеонам богов, чтобы они усилили патрулирование вверенных им территорий, раз уж они возлагают на нас решение глобального вопроса. Во-вторых, мы должны увеличить набор в Академию шинигами и ускорить подготовку до уровня рядового, чтобы было кому контролировать наименее опасные направления. Никто ведь не забыл, чем сообществу душ грозит большая война. В-третьих, кланы Совета 48 должны выделить собственные отряды ополчения, не менее 3 воинов с духовным оружием, чтобы реагировать на экстренные ситуации в качестве оперативного резерва. В-четвертых, нам следует обратиться к наемникам из мира живых, чтобы снять часть нагрузки с патрульных. Чем их купить шинигами, сами решат. Лично я готов помочь особенно отличившимся добровольцам организовать достойное посмертие в рядах гвардейцев моего клана, если на них не будут претендовать местные пантеоны. Хе-хе-хе, рассмеялась старушка из-за щита с цифрой 11. Так этих сопляков, старый сморчок, вот что значит опыт. К порядку, прервал возможную перебранку председатель. Раз иных предложений нет, предлагаю начать голосование по вопросу номер 4. Предложение первое. Запрос на усиление патрулей со стороны местных божественных пантеонов. Спустя какое-то время первый вопрос был окончательно решен, пусть и только на уровне главного административного органа сообщества душ. Удивительным можно было назвать то, что все предложения четвертого советника были приняты, пусть и не единогласно, так что теперь следовало довести новые указы до исполнителей. Следующей темой для обсуждения стал запрос о вступлении в войну, вызвавший полноценную словесную баталию. Среди глав кланов были как те, кто поддерживали идею усмирения амбиций смертных, так и те, кто категорически не желали встревать в ход истории. В итоге, из-за следующей темы, затрагивающей статут секретности, всем стало очевидно, что остаться в стороне сообщества душ не сможет, причиной чему были технологии воюющих сторон, а также участие в боях представителей нечеловеческих рас. 35 голосами против 13 решение об активации заклинания «Покров тайны», которое будет скрывать от людей с низким запасом духовных сил мистический мир, принято. В опустившейся после слов председателя тишине многие чувствовали себя неуютно, все же данное средство считалось крайним и раньше применялось лишь временно, да еще и локально. Подпитка поддержания покрова тайны ляжет на местные пантеоны на 30%, на сообщество душ на 40% и на божественную систему на 30%. На срок в 10 лет покров тайны будет задействован на 80% от максимальной мощности, а в течение следующих 50 лет интенсивность воздействия должна быть снижена до 10%, при которых родственники одаренных не будут забывать об особенностях своих близких, но не станут придавать этому внимания. Представители мистического мира, дабы снизить нагрузку на проекторы покрова тайны, должны быть принуждены к ношению человеческих личин во время нахождения в среде обитания простых смертных и соблюдению статута секретности. Поселения представителей мистических рас должны быть перенесены в тень мира, по примеру японской столицы Йокаев. В случае отказа исполнять данное предписание, нарушитель будет устранен силами Гатея 13 Совета 48, либо представителями закона местной ячейки мистического сообщества. Данное решение будет передано на ознакомление и подтверждение действующему королю душ. Слова оратора еще не затихли, как из-за щита с цифрой 48 прозвучал голос относительно молодого мужчины. Все ведь понимают, что после активации покрова тайны мы не только потеряем большую часть влияния на мир смертных, но еще и начнем новую темную эру среди людей. Это не говоря о том, что оказавшееся загнанным в тень мира сообщество мистиков так просто не простит нашего самоуправства. Мы служим сохранению баланса мироздания, а не интересам отдельных одаренных, напомнил дух за щитом с цифрой 1. Тем более, рано или поздно все они окажутся либо в сообществе душ, либо в домене одного из пантеонов. Осталось решить проблему, способную обрушить покров тайны, как ранее обрушил статут секретности, заметила женщина за 12-м щитом. Виктор Франкенштейн, ученый, подаривший магические технологии людям и создавший несколько мистических рас. Насколько известно Гатею 13, он сейчас проживает на территории Европы. Архивы показывают, что ранее он взаимодействовал с отдельными отрядами как консультант и изобретатель, коему принадлежит технология создания гигаев. А еще он создал искусственные души, заявил советник, сидящий за первым щитом. Подобную угрозу нельзя оставлять без контроля. Запрыгнув на подоконник окна высокого терема, черная кошка покосилась на пару крупных котов, не решающихся подойти поближе к дому местного барина, и пренебрежительно фыркнула, после чего отвернулась от навязчивых ухажеров, задрала хвост и, с гордым независимым видом, спрыгнула на пол комнаты. С улицы же раздалось недовольное ворчание, после чего грозные воители оказались вынуждены удалиться. «Ты зачем над зверушками издеваешься?» – вопросительно приподняв брови, спросил лысый худощавый мужчина, одетый в белую хлопчатую рубашку, черные шерстяные штаны и мягкие вязаные тапочки без твердой подошвы. Хозяин дома сидел на стуле перед столом, застеленным белой кружевной скатертью, на котором стояли две тарелки с борщом, блюдо со сдобными лепешками, блюдце с медом и две большие кружки парного молока. В единый миг кошка встала на задние лапы, увеличилась ростом и превратилась в смуглокожую девушку с хитрыми золотыми глазами, одетую в черные штаны и безрукавку, совершенно не скрывающую фигуру. Впрочем, на ученого этот вид не произвел никакого впечатления, даже когда гостья сложила руки под грудью и обиженно надула губы. Они первые начали, заявила дочь клана Шихаин, носящая имя Яруичи. За каждым хвостом бегают бабники. Как было их не проучить? Однажды ты доиграешься, укоризненно качнул головой Виктор, после чего жестом указал на второй стул. Садись, угощайся. Это я всегда за, будто бы и не строила из себя саму невинность. Девушка скользнула к столу и, хищно улыбнувшись, потерла руки. А ты меня ждал, дядя Витя? Неужели соскучился по своей маленькой племяшке? У меня имеются свои источники информации о том, что творится в сообществе душ, откликнулся Франкенштейн, приступая к поглощению своей порции позднего обеда. На некоторое время в комнате установилось молчание, которое совершенно не ощущалось неуютным. Капитан второго отряда ГТ-13 была привычна к общению с этим человеком, который за последние годы стал куда более живым, нежели при их первой встрече, ну а сам доктор своей невозмутимостью мог бы дать фору каменному лицу на одной примечательной скале, что находилась на территории Северной Америки. Им совершенно не мешали доносящиеся с улицы голоса, как и врывающийся в распахнутое окно летний теплый ветер, несущий запах скошенной травы и готовящегося хлеба. «Значит, ты уже обо всем знаешь?» – спросила Яруичи, когда с красным супом было покончено и она взялась за молоко с лепешками. «Я даже спрашивать не буду, откуда тебе известно о решениях из места охраняемого элитой сообщества душ. Обо всем знать я физически не могу», слегка улыбнувшись собеседнице, мужчина взял с блюда одну лепешку, обмакнул ее в мед, затем откусил кусок и медленно переживал. «Сомневаюсь, что даже творец знал все. Ох, не придирайся к словам», закатив глаза к потолку, новоявленная глава клана Шихаин сделала глоток молока и зажмурилась. «Ты ведь понял, о чем я? Ни одной же тебе издеваться надо всеми вокруг», — отозвался Виктор, но тут же его голос стал серьезным. «Я знаю о том, что почти всю работу всей моей жизни решили слить в выгребную яму, так как совету 48 проще один раз напрячься и вернуть статус-кво, каковым он был полсотни-сотню лет назад, нежели утрудить себя созданием новой системы. Тебя не смущает, что идет война и люди умирают, а пустые ходят толпами едва ли не на каждом шагу?» Вопросительно выгнула брови девушка, впрочем, не ожидая особой реакции от ученого. «Как говорили на территории страны, ныне называемой ВНР, упаси меня боги жить в эпоху перемен», — изрек Франкенштейн. «Яру и Чичан, я не обманываю себя иллюзиями о том, что являюсь хорошим человеком. На каждую спасенную мной жизнь найдется одна или две, которые оборвались с моим участием в большей или меньшей степени. Кроме того, что меня тянули к себе новые и новые знания, как и желание обрести достаточную силу, чтобы никто более не мог, неважно. Я стремился дать знания людям, находящимся на одной из низших ступеней в пищевой цепи разумных рас, и у меня это получилось. Очки, позволяющие видеть энергию, оружие, дающие шанс отбиться от злых духов, демонов, ангелов и им подобных существ, лекарства, способные исцелять болезни и травмы. И все это хотят забрать из рук смертных, чтобы те вновь стали послушной безвредной массой. А технологии полета, знания по инженерии, энергетике, строению веществ, это тоже будет отнято у простых смертных, в то время как останется в руках у немногочисленных на общем фоне мистиков. Да, война уже захлестнула половину Европы, затронула даже Америку и Африку, но ее причиной стали не технологии, а сама природа разумных, жаждущих получить больше, чем у них есть, с минимальными на то усилиями. А ведь продолжая они развивать технологии, то могли бы расселять и прокармливать миллиарды своих сородичей без особого напряжения ресурсов, за исключением интеллектуальных, разумеется. Вы же, опустив на мир живых покров тайны, не только разделите мистический и обычный мир, но лишите человечества источников энергии и многих других знаний, что уже через полсотни-сотню лет помогли бы стереть рамки между видами, народами, странами. Нужно лишь подождать полсотни лет.